Галочка. Галочка появилась в семье Ивановых неожиданно. Ее привезла с собой мама. «Дети», — сказала она, — «эта девочка будет теперь жить у нас. Ее зовут Галочкой». Кто она, откуда, почему будет жить у них? Вопросов было много, но Саша и Нина ничего не спрашивали. Они ждали, когда мама сама им все расскажет. Вечером, когда Галочка уснула, мама сказала: «Эта девочка, о которой я вам говорила, помните, ее папа сидит в тюрьме, а мама пьяница». Она помолчала, видно, вспоминая прошлое Галочки, а потом спросила: «Ну как, понравилась вам наша гостья?» «Немножко. Она такая молчунья. Боится нас, что ли?» – пожала плечами Нина. «Вообще-то она разговорчивая, просто еще не привыкла к вам», – успокоила мать. Дома за Галочкой присматривала бабушка, но часто девочка оставалась совсем одна, голодная и немытая. Когда я приехала к ним, она, грязная и непричесанная, барахталась в холодной луже, не обращая внимания на прохожих. Я попросила Галочкину маму отпустить девочку к нам, и она согласилась без всяких раздумий. «И теперь она всегда будет у нас?» – удивленно спросил Саша. «Сколько Господь позволит, сынок. Только смотрите, не обижайте ее. Никогда не говорите, что она чужая. Рассказывайте ей об Иисусе. Играйте с ней, чтобы Галочка не скучала. Хорошо?» Саша, понимающе кивнул. «Галочка будет моей младшей сестричкой», — обрадовалась Нина. «Она такая красивая, как кукла. Смуглая, с большими черными, как смоль, глазами и такими же истинно черными волосами, Галочка и в самом деле была красивой. Первое время она молча наблюдала за детьми. Все для нее здесь было новым и необычным. Каждый день начинался с молитвы и чтения большой книги Библии. Есть тоже никто не начинал без молитвы, и из-за стола не выходили, пока не помолятся Богу. Видя недоумение Галочки, тетя Мария, так звали маму Саши и Нины, как-то вечером усадила ее к себе на колени и сказала: «Знаешь, почему мы закрываем глаза и складываем руки во время молитвы? Мы разговариваем с Богом, молимся Ему. Бог создал землю и солнце, звезды и луну, птиц и животных, а также тебя и меня. Бог живет на небе. Он все может, все знает, все видит». Галочка не перебивала, не задавала вопросов. Она впитывала каждое слово, стараясь все понять. А тетя Мария убежденно продолжала: «Обращаться к Богу нас научил Иисус Христос. Это Сын Божий. Он приходил на землю, чтобы спасти людей от греха и смерти и подарить нам жизнь вечную». «А что такое грех?» – робко спросила Галочка. «Грех – это непослушание Богу. Кто обманывает, говорит плохие слова, ворует, дерется, тот грешит, потому что Бог учит нас не так поступать». Услышав это, Галочка сникла и долго сидела молча. Возможно, ей вспомнилась улица, где она дразнила и обижала подружек, забирала чужие игрушки, обманывала и никогда не просила прощения. Галочка прижилась в новой семье. Вместе с детьми она ходила на собрания, молилась, читала Библию. Правда, она пока только слушала, как читают старшие, потому что сама еще не умела. Ее любимой книгой стала «Жизнь Иисуса Христа», в которой было много картинок. Она часами рассматривала их, повторяя вслух знакомые библейские истории. Росла Галочка жизнерадостной и послушной. Стоило только один раз сказать ей, что какой-то поступок или слово не нравится Иисусу, никогда уже она не повторит ни то слово нехорошее, ни тот поступок плохой. И все же, как нехорошо было Галочке у тети Марии, детское сердечко затосковало, соскучилась она по маме. Несколько раз по ее просьбе Нина писала письма на Кубань, но отправить их не могла, потому что Галочка не знала адреса. Однажды Галочка тихонько подошла к Нине и сказала: «Нина, мои письма почему-то не доходят до мамы. Я попросила Иисуса, чтобы мама приехала ко мне, и сегодня она приедет». Нина с недоумением посмотрела на Галочку. «Очень хорошо, что ты догадалась попросить об этом Иисуса. Теперь жди». Только и сказала она, и тут же побежала к матери на кухню. «Мама, что делать?» – волнуясь, шептала Нина. «А вдруг ее мама не приедет, и Галочка подумает, что Иисус не услышал ее молитву? Ей надо как-то объяснить». «Не надо ничего объяснять». «Почему?» «Разве ты забыла, доченька, что наш Бог всемогущий? Почему ты думаешь, что ее мама не приедет? Господь никогда не оставит в стыде тех, кто верит Ему и надеется на Него». «Но мы же не уверены, что такая просьба угодна Господу». «Думаю, Бог исполнит желание Галочки, потому что она крепко любит Иисуса». День склонился к вечеру. Багровое солнце медленно опустилось за кроны деревьев и вскоре совсем исчезло, словно провалилось за горизонт. Темнело, а Галочкиной мамы так и не было. В ожидании ее Галочка притихла, перестала играть и все поглядывала на калитку. После ужина дети вместе помолились. Нина и Саша легли спать, а Галочка взяла свою любимую книгу и забралась на диван. Так было всегда, когда тетя Мария задерживалась на работе. Галочка без нее спать не ложилась. «Не жди меня», — обнимая ее, часто говорила тетя Мария, вернувшись домой со второй смены. «Ты еще маленькая, тебе пораньше ложиться надо». «Я так люблю вместе с тобой ложиться», — как-то раз открыла Галочка свою тайну. «Мы можем с тобой долго стоять на коленях, а с Ниной и Сашей нет». В этот день тетя Мария снова пришла поздно. «Давай помолимся, милая, и ложись-ка спать», — сказала она, устало опускаясь на колени. Галочка поблагодарила за все, что у нее есть, и еще раз попросила Иисуса, чтобы приехала мама. Тетя Мария управилась на кухне и пошла в детскую, думая, что Галочка волнуется и не спит, ожидая маму. Но, подойдя к кровати, увидела, что девочка спит безмятежным сном. Летним погожим вечером дядя Вова возвращался на машине из дальней поездки. За окнами мелькали дорожные знаки, телеграфные столбы, деревья. Лучи заходящего солнца весело заглядывали в окно, отражались в зеркале, прыгали по капоту. На душе было так приятно от Божьей милости, что дядя Вова пел, прославляя Создателя. Спидометр верно отчитывал убегающие километры, и город, в котором жил дядя Вова, приближался. На одном из перекрестков, сам не зная зачем, дядя Вова повернул руль вправо. «Что это я делаю? Зачем свернул на эту дорогу?» – спрашивал сам себя дядя Вова. А между тем машина стремительно мчалась вперед. Дядя Вова мысленно обратился к Богу. «Господи, ты видишь, что я еду не по той дороге, которая ведет домой, но не знаю почему». После молитвы на сердце стало спокойно и радостно. Машина въезжала в небольшой городок. И тут дяде Вове неожиданно пришла мысль. «Заеду на автовокзал. Может, там кому-то срочно нужно уехать». На опустевшем автовокзале в поисках пищи одиноко бродила бездомная собака, да несколько воробьев азартно отнимали друг у друга кусочек хлеба. Дядя Вова хотел было уже уехать, но тут из здания вокзала вышла женщина. Безнадежно опустив голову, она направилась к остановке городского автобуса. Дядя Вова окликнул ее. «Извините, вам нужно куда-то ехать?» «Да, но автобуса уже нет», — вздохнула женщина. «А куда вам надо?» «Не так уж и далеко, да вот нечем доехать», — запинаясь, сказала она и назвала город. «Я как раз туда еду, садитесь, довезу». За разговором время прошло незаметно. Вдали появились огоньки огромного спящего города. «На какую улицу вам нужно?» – спросил дядя Вова. Попутчица замялась. Ей почему-то трудно было ответить на этот вопрос. Наконец она собралась с мыслями. «Отвезите меня на вокзал, а утром я сама доберусь». «До утра еще целых 4 часа. Вы не переживайте, я не возьму с вас платы», – успокаивал ее дядя Вова. «Честно сказать, я даже не знаю, куда ехать. призналась женщина и тихим каким-то сдавленным голосом добавила. «Здесь где-то живет моя дочь, у одной знакомой. Адреса я не знаю». Дядя Вова от удивления даже притормозил. «А вашу дочь случайно не Галочкой зовут?» «Галочкой? А откуда вы знаете?» «Так она у Марии живет, здесь недалеко». Повернул руль дядя Вова. «Вот чудеса! Это, оказывается, ваша дочка! Как же не знать такую девочку? Она часто поет у нас на собрании. Как-то я угостил ее конфетой, а она вместо «спасибо» спрашивает: «Ты Иисуса любишь?» Мария иногда берет ее на работу, так она и там всем о Боге рассказывает. Начальник сильно полюбил ее и куклу ей подарил, а велосипед обещал купить. Ради нее даже курить бросил. Все хотел, чтобы она к нему в гости приходила. Но Галочка одно твердит: «Не пойду к тебе, ты Иисуса не любишь». «Хорошая у вас девочка». «Ну вот мы и приехали», — затормозил он, останавливаясь возле знакомой калитки. «До свидания. Передавайте привет Марии». Женщина, оказавшись перед закрытой дверью спящего дома, только теперь пришла в себя и облегченно выдохнула. «Как во сне». От резкого звонка Галочка сразу проснулась. «Мама приехала!» Как пружинка соскочила она с кровати и стала тормошить спящую сестренку. Так она любила называть Нину. «Нина, Нина, слышишь, моя мама приехала!» «Я же говорила, что Иисус услышит меня, Он все может!» Пока Галочка будила Нину, тетя Мария уже открывала дверь. Женщина не успела зайти в прихожую, как из спальни навстречу ей выбежала Галочка. «Доченька!» Вырвалась у матери, и она протянула к ней руки. Но Галочка, увидев ярко накрашенные губы матери, в нерешительности остановилась. «Мама, ты Иисуса любишь?» Вместо приветствия и поцелуев с тревогой спросила она, широко раскрыв и без того большие глаза. «Ну иди же ко мне, доченька!» Пропустив мимо ушей вопрос, позвала мать. «Мама, ты Иисуса любишь?» Не двигалась Галочка с места. «Люблю, Галочка, люблю! Иди же ко мне!» Умоляла мать, машинально отвечая на необычный вопрос. «Мамочка, тогда тебе надо умыться. Иисусу накрашенный не нравится». Она говорила так серьезно, что не послушать ее было невозможно, и мать пошла к умывальнику. Как только она умылась, счастливая Галочка бросилась ей на шею. «Мамочка, как хорошо, что ты приехала. Я так соскучилась. Ты послушалась Иисуса, да? Это Он тебя послал ко мне», щебетала она, крепко обнимая мать. Была еще ночь, и Галочка быстро уснула на коленях у матери. Положив ее на кровать, мать стала рассказывать тете Марии, что произошло с ней днем. «Со мной никогда такого не бывало. Не знаю, чем и как все это объяснить. Галочка говорит, что это Иисус послал меня к ней. Может, она и права?» Рано утром я проснулась и увидела в комнате незнакомого человека. «Езжай, Галочки», — сказал он, и исчез. Я подумала, что мне это померещилось. Прихожу на работу, откуда ни возьмись, тот же самый человек встал передо мной. «Езжай, Галочки», — повелел он мне. Я запереживала, может, случилось что с ребенком, может, заболела, и решила поехать к вам в ближайшее воскресенье. К концу рабочего дня я вроде успокоилась, но по дороге домой опять встретила этого человека. «Езжай, Галочки», — сказал он, и его не стало. И тут я потеряла покой. Пришла домой, а тревога на сердце растет. «Лягу пораньше спать, чтобы ни о чем не думать», — решила я. Но тут опять передо мной встал тот же человек и тем же повелительным тоном сказал: «Езжай, Галочки». Я не выдержала и пошла на вокзал. Последний автобус уже ушел, а поезда к вам вечером нет. Ну, думаю, если этот человек еще раз явится, скажу, что нечем ехать. Ближайший автобус будет только утром. Немного успокоившись, я направилась домой, а сама переживаю — не встретиться бы с этим странным человеком. Тут совсем неожиданно подъехала машина. Шофер открыл дверцу и спрашивает: «Вам куда?» Я отмахнулась, разве он повезет меня в такую даль? Но потом оказалось, что он едет в ваш город. По дороге водитель рассказывал о Боге, а когда въехали в город, спросил, на какую улицу мне нужно. Я растерялась, адреса-то вашего совсем не знаю. Когда в конце концов я созналась, что еду к дочери и не знаю, где она находится, водитель спросил: «Ее случайно не Галочкой зовут?» «Может, и правда есть Бог, раз такие чудеса случаются в жизни?» Взволнованно закончила женщина. «Это, наверное, Володя», – догадалась тетя Мария, восхищаясь чудными делами Божьими. На следующий день мама Галочки уехала, оставив дочь на попечении тети Марии. За год, прожитый в доме Ивановых, Галочка заметно выросла и окрепла. Она уже не представляла себе жизни без собрания, без Саши и Нины, без тети Марии, хотя и скучала по маме. Как-то раз Галочкина мама приехала опять, но уже не в гости, а чтобы забрать дочь домой. Галочка долго плакала. «Мама, ну давай не будем уезжать», – упрашивала она. «Оставайся и ты здесь, тетя Мария такая добрая». Но мама была неумолима. И Галочке пришлось послушаться. Простившись с любимой семьей, она уехала. Дома Галочка узнала, что у нее появился новый папа, и они скоро уедут жить очень далеко, на север. Это известие еще больше опечалило ее. Значит, она не увидит больше ни тети Марию, ни Сашу с Ниной, не пойдет на собрание, где поют и говорят об Иисусе. Первое время мать с отцом старались внушить Галочке, что Бога нет. Но поколебать детскую веру они не смогли, потому что Иисус уже жил в сердце Галочки. То тут, то там слышался ее звонкий голосок. Галочка пела об Иисусе. И лишь изредка недетская тоска появлялась в ее больших черных глазах. Когда отец с матерью смотрели телевизор, или к ним приходили гости, и все пили водку, Галочка говорила: «Это грех, Иисусу это не нравится». И всегда уходила в другую комнату. В 7 лет Галочка пошла в школу. Отец записал ее в балетный кружок. «Если будешь прилежно заниматься, вырастешь стройной и красивой. Может, даже артисткой будешь», – мечтательно говорил он. «Нет, папа, Иисусу это не нравится. Я не хочу танцевать. Я буду христианкой». Но отец заставлял ее ходить на уроки танца, и она нехотя повиновалась. Как-то раз Галочка попросила: «Мама, отвези меня на каникулы к тете Марии. Я так хочу побыть на собрании». «Не придумывай, это очень далеко. Неужели ты тетю Марию любишь больше, чем меня?» «Я Иисуса люблю больше всех и так хочу слышать о нем. Отвези, только на каникулы», – жалобно упрашивала Галочка. Но мама и слышать об этом не хотела. Однажды Галочка пришла из школы какая-то необычная. Она была ласковая и тихая, но глаза ее смотрели печально. Поставив портфель на место, она неторопливо переоделась, пообедала, помолилась. Галочка любила молиться. Мама знала, что в это время дочери мешать нельзя. Бесполезно ее звать, потому что она все равно не придет, пока не поговорит со своим Иисусом. В этот день Галочка как будто забыла про уроки. Она долго играла во дворе с кошкой, а потом ходила из комнаты в комнату, присаживалась возле мамы и смотрела, как та вяжет кофту. Когда стемнело, Галочка закуталась в огромную шаль и села за стол напротив матери. «Доченька, почему ты уроки не делаешь?» – отложила вязание мать. «А мне уже не нужно их делать», – подперев голову руками, задумчиво произнесла Галочка. «Почему? Ты что, завтра в школу не пойдешь?» «Я попросила Иисуса, чтобы он взял меня к себе. К тете Марии ты меня не пускаешь. Я должна делать все, что не нравится Иисусу – танцевать, смотреть телевизор. Мне даже не с кем петь и молиться, и Библии у нас нет. А вчера папа запретил даже говорить о Боге. Вот я и попросила, чтобы Иисус взял меня к себе. Сегодня он придет за мной». Сердце матери сжалось и часто-часто забилось. Она хорошо понимала, что означают слова Галочки: «Я попросила Иисуса». Мать стремительно выскочила на улицу. В калитку как раз входил ее муж. «Виктор, вызывай скорую, Галочке плохо». Глаза матери были полны ужаса, руки дрожали. «Папа, не нужно скорую», – выбежала следом Галочка. «У меня ничего не болит, мне совсем неплохо, не надо, папа». «Вызывай, Виктор, вызывай», – умоляла мать, не обращая внимания на слова дочери. «Да что случилось? Объясни, пожалуйста», – обратился он к жене, которая в торопях стала рассказывать, что говорила ей дочь. «Вызывай быстрее», — настаивала она. Ее буквально лихорадило. «Я вызову, но только не для галочки, а для тебя», — согласился наконец он и торопливо зашагал к телефону. Приехала скорая помощь, но было уже поздно. Безжизненная галочка лежала на диване. Кажется, ничего не изменилось. Те же черные волосы, разбросанные по подушке, та же чуть заметная улыбка на спокойном застывшем лице. И только глаза не излучали больше теплого нежного света. Они закрылись навсегда для всего греховного и земного, чтобы вечно созерцать того, кто был для нее дороже всех на земле. Галочка умерла. Вернее сказать, любимый Иисус исполнил ее желание и взял к себе тоскующую по небесам девочку. Горько плакали отец с матерью. Почему? Почему мы не отвезли ее на каникулы к тете Марии? Хоронить галочку родители повезли на родину, на далекую Кубань, поближе к тому месту, куда при жизни так рвалась галочка, и куда они ее не отпустили. Oh, God.